Генри Брандт. Почему бы не сконцентрироваться на положительном? Часть первая. Позитивная сторона негативного. Мой старый добрый друг Дик Эндрюс, зубной врач. Однажды я пришел к нему в кабинет и увидел его в резиновых перчатках и марлевой повязке на лице. «Ты что, оперировать собрался?» — спросил я. С тех пор, как обнаружили СПИД, все стоматологи прибегают к этой защите, — промычал сквозь повязку. Это натолкнуло меня на мысль, что негативное имеет свою позитивную сторону. В детстве, играя в баскетбол, я повредил колено. Оно распухло. Мне пришлось держать ногу согнутой, чтобы стало хоть немного легче. В таком положении на костылях я и появился в кабинете нашего спортивного врача. Он осмотрел мое колено, покачал головой. Да, понадобится делать прокол. Он имел дело с негативным в моем организме, добиваясь позитивного. А теперь представьте себе такую фантастическую картину. Врач отмахивается от неприятной распухшей ноги и с удовольствием рассматривает здоровую. Что получится? Мы, психологи-консультанты, не тратим время на изучение счастливых и довольных людей. И в спорте, если вы хотите достичь результата, то выбираете тренера, который в состоянии увидеть ваши ошибки и помочь исправить их. Так же дело обстоит и с нашей духовной жизнью. Прежде всего, нам нужно обращать внимание на ее негативные стороны. Псалмопевец молился так: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, стихи 23 и 24. Наше духовное здоровье зависит от того, закрываем ли мы глаза на отрицательные стороны нашей сути или пытаемся обнаружить их и ликвидировать. Что толку, если мы будем расхваливать себя, забывая о недостатках? Это равносильно тому, если бы врач интересовался здоровым органом, игнорируя больной. Язвы, гной и кариес малоприятны, но от них не отмахнешься. Быть наполненным духом или грехом. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Послание к Галатам, 5 глава, 16 стих. Когда мы с женой исследовали природу греха, то отложили списки, характеризующие плоды Духа. Вот приведенная таблица. Жизнь под контролем Духа. Мысли, исполненные Духом. Прощение, снисходительность, надежда, понимание, послушание, справедливость, самоконтроль, кротость, благодарность, доверие, мудрость, верность. Жизнь под контролем греха, грешные мысли, жадность, алчность, похоть, высокомерие, злоба, гордость, неблагодарность, эгоизм, лукавство, бессердечность, неверность, надменность. Чувства, исполненные духом, любовь, мир, кроткий дух, радость, довольство, долготерпение, добродушие, терпение, сострадание. Грешные чувства, ропот, досада, зависть, раздражительность, злоба, ярость, гнев. Речь, исполненная духом, правдивость, благодарение, кроткий ответ, ободрение, тактичность, хвала, своевременность, утешение, приятность, грехи в речи, ложь, жалобы, крик, хвастовство, сплетни, клевета, споры, злословие, сварливость, богохульство. Поведение, исполненное духом. Доброта, праведность, послушание, добродетельность, мужество, искренность, смирение, терпение, деликатность, кротость, самообладание, сотрудничество, услужливость, непредвзятость. Грехи в поведении. Блуд, супружеская измена, пьянство, убийство, праздность, наглость, безжалостность, интриганство, грубость, развязность, воровство, насилие, ссоры, непослушание родителям, фаворитизм. Большинство людей согласятся. Жизнь по духу – это наивысший путь, но необходимо свершиться чуду, чтобы жить такой жизнью. К счастью, сила хождения в духе исходит от Бога. Никакие люди или обстоятельства не могут прервать наши взаимоотношения с Ним. У нас есть выбор. Библия говорит: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Послание к Римлянам, 6 глава, 19 стих. Если вы хотите расширить познание Божьей силы, поразмышляйте и над этими стихами. Все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Второе послание Петра, 1 глава, стихи 2, 3 и 4. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Послание к Римлянам, 15 глава, 13 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа! Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Второе послание Коринфянам, 1 глава, стихи 2, 3 и 4. «Укрепляясь всякою силою, по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Послание к Колоссянам, 1 глава, 11 стих. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам». Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, 12 стих. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Послание от Иакова, 3 глава, 17 стих. «Только Бог может очистить нас от греха и дать силу поступать по духу. Мы свободны в нашем выборе. Человек склонен закрывать глаза на грешные поступки. Зачастую неприятнее, когда указывают на греховное поведение, чем само поведение. На одной конференции я горячо проповедовал на тему исповеди и покаяния. Потом мы с женой поехали к следующему месту выступления. Стемнело. Мы остановились переночевать в гостинице. Это была замечательная гостиница. Мы спали на хороших кроватях. Утром приняли ванну, вкусно позавтракали и выехали на машине. Принимая во внимание все это, мы просто обязаны были хорошо провести день, не так ли? Согласно определениям социологов, мы с женой выросли в благополучной среде, получили хорошее образование, имели интересную работу, жили в благоустроенном доме, полноценно питались. Сейчас чувствовали себя хорошо и к тому же были при деньгах. Казалось, все шло как нельзя лучше. День выдался прекрасный, и мы были хорошо настроены, пока не подъехали к перекрестку. Я повернул на Детройт, куда нам и было нужно. «Генри, ты не туда едешь», — вдруг сказала жена. Ее замечание просто обожгло меня. «Думаешь, я не знаю, где находится Детройт?» — язвительно ответил я. «Может, ты сама поведешь машину? Или все-таки предоставишь это мне?» И мы продолжали наше комфортабельное путешествие. От нас все еще приятно пахло, одежда не успела измяться, пейзаж за окном был великолепен, машину мягко покачивало, но я был в ярости. «Надо же сказать мне, что я еду не туда! Да я годы прожил в этом районе!» Жена мне не возразила. И вот мы подъехали к первому повороту с трассы. Огромный дорожный знак. Чикаго. Как раз в противоположную сторону от Детройта. У меня степень доктора наук. Я учился беспристрастно оценивать факты, чтобы консультировать, основываясь на них. Именно так я зарабатываю на жизнь. Мне платят за мои умозаключения и советы, но этот дорожный знак я решил игнорировать. Едем дальше. Следующий поворот. Указатель. Чикаго. Вас когда-нибудь охватывало неприятное чувство после того, как вы кого-то несправедливо отчитали? Я чувствовал, что все больше злюсь на жену и решил доехать до следующего поворота. Вы не поверите, но я решил проехать еще до одного поворота, чтобы прикинуть, как добраться до Детройта, не разворачиваясь. Эта грустная история говорит об ограниченности и упрямстве. В приступе гнева мы можем вести себя, как последние глупцы. Хрупкая, наэлектризованная тишина повисла в воздухе. Вы когда-нибудь вели себя подобным образом? Знаете, что неправы, но не собираетесь признаваться в этом. Именно это и произошло со мной. Наверное, в тот момент и буксиром меня было бы не стащить с трассы. Я поделился этой историей с близким другом, чтобы узнать его мнение, прежде чем отдать рукопись в публикацию. Он посоветовал сократить количество поворотов, которые я проехал, и сказал, что одного или двух будет достаточно, но три поворота подорвут доверие ко мне. Он также отметил, что это оскорбляет образованного читателя. Я, поразмыслив над его предложением, решил, что замечания правильные, а несколько дней спустя подумал, но ведь так и было. Количество пропущенных поворотов сделает урок еще нагляднее, ведь мы, как христиане, имеем склонность недооценивать власть греха. И оставил историю в первоначальном виде. Сильные эмоции могут парализовать мышление, делая поведение неразумным и мешая принять тот факт, что мы грешим. Я убеждался в этом на примере собственной жизни и жизни моих слушателей. Один очень умный мужчина чуть не разрушил свой брак тем, что все время отдавал работе. Он был состоятельным, удачливым юристом и совсем не обязательно было надрываться. Клиент, часто и тяжело дыша, вошел в мой офис и рухнул на стул. У него был избыточный вес, килограммов на 50. Сам себя он называл едоком по принуждению. Это был врач. Красивая испуганная женщина судорожно сжимала и разжимала руки, рассказывая, как она боится СПИДа. Она вела беспорядочную половую жизнь. Богатая супружеская пара взволнованно просила меня дать совет, как образумить дочь. Та употребляла наркотики, платя за них бешеные деньги. Всю жизнь они баловали ее, не отказывая ни в чем, и в том числе в деньгах. Итак, грех способен парализовать разум. Но как нам развернуться, ведь мы едем не в том направлении? Библия учит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Я узнал из Библии, что покаяние – это пятиступенчатый процесс, в котором участвуют Бог и вы. Вы действуете пред лицом Бога. Я был неправ. Я согрешил. Я сожалею об этом. Прости меня. Очисти меня. Дай мне силы. Почему так трудно сказать «я не прав, я согрешил»? Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 20 стих. И все же как повернуть, если упрямо ехал в другом направлении? Я уже миновал три поворота и был на полпути к четвертому. Сомнений нет, я ошибся, да еще нагрубил жене, которая пыталась предотвратить ошибку. Что же теперь делать? Часто ли мы слышим такие слова? Я был неправ. Я согрешил. Думаю, что нет. Вместо этого мы слышим: я был напряжен, взволнован, обеспокоен, разочарован. Мне не доверяют, меня не понимают, меня не уважают. Увы, так реагируют на свои ошибки многие, и в том числе образованные, воспитанные люди. Они говорят странные: «Я вышел из себя, я взорвался». Но подобное никогда не может произойти. Представьте себе человека, который взорвался. Зубы, кости, глаза, руки, ноги, другие части тела разлетаются в разные стороны. Я сломался. Вы можете представить сваленные в кучу части тела? Я потерял голову. Можете ли вы представить такое зрелище? Бредущий безголовый человек. А она у меня в печенках сидит. Можно, конечно, допустить, что какое-нибудь микроскопическое существо залезло в печень, но вряд ли это сможет сделать женщина. Кровь во мне закипела. Вне сомнения, этот человек испытал какие-то изменения, но вряд ли это было именно кипение. Он все во мне убил. Я сыт им по горло. Приводя эти выражения, я отнюдь не ставил цели посмеяться или принять их буквально. Конечно, это говорится в переносном смысле лишь для того, чтобы переложить ответственность за свой поступок. Нам так трудно сказать простые, искренние слова Богу. Я был неправ. Я согрешил. Это первый шаг к выздоровлению. Скажите, в чем в данном случае заключаются мои грехи? Помогите мне назвать их, говорю я слушателям, когда излагаю дорожную ситуацию. Женщины-слушательницы все без исключения отвечают одинаково. Гордыня, упрямство, ропот, грубость, гнев и глупость. Как вам удалось так точно поставить диагноз? Ведь вы не обучались этому, спрашиваю я, хотя и знаю, что выявить мои прегрешения не так уж и трудно. Ясно, что я был неправ дважды. Упрямо ехал в неправильном направлении и при этом еще злился на жену и на все на свете. Вы сказали мне то, что я хотел бы услышать. Или действительно считаете, что перечисленное вами является грехом? Да, мы так считаем, отвечают женщины. Почему моя аудитория так быстро определила грех? Да потому, что многие попадали в аналогичные ситуации. Я обратил внимание, что люди охотнее говорят о чужих слабостях, чем о своих. Они пространно описывают чье-то неприемлемое поведение. Но если речь идет о признании собственных грехов, тут происходит заминка. Чтобы это случилось, необходимо чудо. Я разделил процесс покаяния на 5 шагов.